Так и разделим школу жизни на дневную и ночную. Ночью, во время сна, можно также прекрасно учиться и учить, как и днем. Сон смерти подобен, то есть и во сне, и в смерти не кончается ничего, но все продолжается по линиям устремления сознания. Именно во сне проявляется то, что еще не изжито, и что подлежит контролю и искоренению. Да-да, даже во сне контролировать можно импульсы низшей природы, соответствующим настроем сознания перед моментом отхода ко сну. Этим путем расширяется понятие школы жизни. У нас нет сна, в вашем понимании этого слова, ибо непрерываемость сознания позволяет бодрствовать и днем, и ночью, ночью на планах внеплотного мира.